при этом забывает сообщить полиции то, что стало ему известно, согласованность действий теряется, и это вредит делу. «Не понимаю, что вы имеете в виду?» Полицейский сунул руку во внутренний карман пиджака, вынул оттуда визитку и протянул Даниэлю. «Прекрасно понимаете. Вот мои телефоны. Начиная с этого момента, я прошу вас незамедлительно сообщать мне о любых догадках относительно нот, наколотых на голове Томаса». Даниэль взял визитку и положил на стол. «Я только сказал судье, что ноты на татуировке соответствуют концерту «Император». Я знаю, и поэтому я здесь. В данный момент это единственный след, который может вывести нас на убийцу. На месте преступления не обнаружено ни отпечатков, ни волос, ни растительных волокон. Убийца хорошо знаком с методами криминалистики. Ему удалось совершить почти невозможное, не оставить никаких следов. Дело в том, что у меня есть идея о возможном мотиве преступления». Даниэль изложил инспектору Матеусу теорию, в действительности принадлежавшую Мараньону, согласно которой татуировка могла быть чем-то вроде карты, указывающей местонахождение Десятой симфонии. «А вы пока не пришли к какому-либо заключению о том, что означают эти ноты?» «Абсолютно ни к какому». «Расскажите мне о концерте «Император», — попросил полицейский. «Мне стыдно признаваться в своем невежестве, но из Бетховена я знаю только Пятую симфонию, а из Пятой симфонии только четыре первые ноты. Па-па-па-пам!» Не успел инспектор пропеть самую знаменитую в истории музыки мелодию, как Даниэля внезапно осенила догадка, как Архимеда, убедившегося в том, что вода, вылившаяся из ванны, вытеснена его собственным телом. «Пятая симфония! Как же я раньше не догадался!» Инспектор понял, что Даниэль нащупал какое-то решение — хотя не имел даже отдаленного представления о том, как его открытие может отразиться на расследовании. «Я сказал что-то такое, что может нам помочь?» «Партитура! Речь идет об азбуке Морзе!» — воскликнул Даниэль. «Вот почему Томас изменил длительность нот!» «Простите, но объясните мне, человеку несведущему, что вы имели в виду, говоря об азбуке Морзе?» «Когда вы напели начало Пятой симфонии, я вспомнил, что во время Второй мировой войны союзники использовали эти первые четыре ноты, чтобы поднять боевой дух в войсках. Па-па-па-па-пам! Три восьмушки, одна половинка. В азбуке Морзе это три точки и тире, что означает букву «В» — «Виктория», «Победа». Это очень известный эпизод. Вы ощущаете иронию судьбы? Мелодия немецкого композитора, обожаемого фюрером, на службе у BBC. Вы помните ноты наизусть? Даниэль вытащил из пиджака мятую бумажку с нотами, вытатуированными на голове Томаса. Он развернул ее на столе, чтобы было видно инспектору, и начал показывать пальцем, как сгруппированы ноты в партитуре. Вы понимаете, здесь мелодия не льется, как в подлинном концерте Бетховена. Ее то и дело прерывают вот эти значки, означающие паузу. Вы говорите о вертикальных значках, похожих на флажки? Верно. Они разделяют буквы, обозначенные нотами. Посмотрим, какие знаки азбуки Морзе здесь присутствуют, а потом узнаем, каким они соответствуют буквам. Четыре короткие и одна длинная. Две длинные, три короткие. Две короткие, три длинные. Пять длинных, одна короткая и четыре длинные. Три короткие, две длинные. Две короткие, три длинные. 5 длинных, всего 5.